и поселил здесь шведских феодалов-колонистов, раздав им финские земли. Коренное население было обложено тяжелыми поборами, в том числе и церковной десятиной. По этому поводу автор одной из северных хроник заметил: «Ту страну, которая была вся крещена, русский князь, то есть Александр, как я думаю, потерял». Окрыленные захватом Финляндии, зная, что Новгороду грозит татарское иго, шведы рискнули еще не одним русским походом. На этот раз они заручились поддержкой Дании, королевского вассала, правившего в Ревеле. К походу привлекли и вспомогательную финскую рать. Швеция и Дания задумали занять Водскую, Ижорскую и Карельскую земли и закрыть Руси выход в Финский залив. Сосредоточив свой флот в устье Наровы, они начали строить крепость на ее восточном русском берегу. Папская курия поддержала союзников, был объявлен набор крестоносцев и вновь назначен епископ этих земель. Александр обо всем происходящем узнал от новгородских послов, которые прибыли во Владимир за войском, а сами разослаша по своей волости так уже копящие полки. Шведские и датские рыцари не ожидали таких действий и, узнав о них, поспешно отступили, побегоша за море. Александр еще не терял надежды сохранить Южную Финляндию. Зимой 1256 года в Новгород с полками из Владимира пришел князь, а с ним и митрополит Кирилл. Церковь тревожила проникновение католических войск в вассальные земли Руси. Новгородское боярство, однако, либо уже примирившись с утратой земли финнов, либо не рассчитывая, что ее подчинение даст выгоды именно Новгороду, а не князю лично, как это было на Кольском полуострове, неохотно участвовало в деле. Александр хранил цель похода в тайне. Только у Копорья он объявил, что идет в Финляндию, и отпустил митрополита. Тогда и многие новгородцы решили воротиться домой. Другие, однако, остались. К походу привлекли и Карел. Перейдя по льду Финский залив, русские опустошили шведские владения. Поход в суровых зимних условиях был чрезвычайно трудным. Шли, конечно, на лыжах. Новгородские скоростные лыжи, найденные археологами в слое XIII века, были хорошо прогнуты, имели длину 192 см, ширину 8 см, толщину 1 см, в месте крепления 3 см. Князь понимал, что походы на Финляндию всегда были сопряжены для Новгорода с лишениями и потерями. И на этот раз «бысть зол путь, ако же не видали ни дни, ни ночи, и многим шестникам, тем, кто шел, бысть пагуба». Русские дошли чуть ли не до полярного круга, где их окружала глухая ночь. Хотя шведское завоевание обескровило землю финнов, вступление русских полков вызвало здесь восстание. В послании по этому поводу папа Александр IV писал, что русские и карелы напали на шведское население Финляндии и убили многих из его короля верноподданных, пролили много крови, множество усадеб и земель предали огню, и, что особенно примечательно, многих возрожденных благодатью священного источника прискорбным образом привлекли на свою сторону. Это Александр умел. Насильственно крещенные и угнетаемые финны в большом числе присоединились к русским. Но финны были ослаблены, и русскому войску негде было закрепиться.